Глава 4. Особое освещение. Было бы слишком рискованно и затратно отправлять всю съемочную группу, чтобы снять настоящий снегопад, ливень, пылевую бурю или же ждать у моря тумана. В Голливуде мы предпочитаем снимать такие сцены в декорациях, построенных в огромных павильонах, где никто не может нам помешать. Освещение таких декораций довольно специфично, поэтому показать, только если недоэкспонировать негатив. Это оказалось неправдой. Все негативы, изображают ли они день или ночь, должны быть полностью экспонированы. Разница между одним и другим заключается в ощущении, которое аудитория сразу распознает и принимает за день или ночь. В кинофильме не может быть полностью затененного экрана, зритель этого не примет. Всегда должен быть какой-то свет. С темными экранами экспериментировали некоторые дерзкие авангардные режиссеры, но без особого успеха. Человеческий глаз настолько чувствителен в темноте, что даже свет малейшей яркости кажется сильным. Отсюда и тенденция к недостаточному освещению ночных декораций, будь они в павильоне или снаружи. Рекомендуется быть вдвойне осторожным и измерять освещенность с большой тщательностью, чтобы обеспечить надлежащую экспозицию. Уличное освещение. Как только определены источники света и задано настроение, установка освещения проходит примерно таким же образом, как и на любой другой съемочной площадке. Точно так же, как источником света в интерьере является окно днем или лампа ночью, на улице есть свои источники света, которые необходимо учитывать при создании схемы освещения. Еще одним важным фактором, влияющим на освещение улицы, является время года. Хотя знакомая всем нам главная улица в маленьких городах постепенно уходит в небытие, в фильмах она продолжает появляться еще какое-то время. Чтобы понять, как устроено освещение улиц, мы должны сначала ответить на вопрос, какие источники света существуют на улице. Время не стоит на месте, а значит меняется освещение, а вместе с ним и настроение сцены. Первыми загораются огни магазинов, за которыми следуют уличные фонари. Затем появляется свет в окнах частных домов, подъездов многоквартирных жилых комплексов, баров и кафе, зажигаются неоновые и другие рекламные вывески, фары автомобилей и трамваев, вспыхивают спички, фонарики полицейских и прочее. Добавьте к этому костры из старых коробок на тротуарах, и вы получите типичную улицу мегаполиса. Позже магазины погружаются в темноту, неоновые вывески гаснут, люди расходятся по домам на ночь, и ночная жизнь продолжается только в барах, время от времени выплескивающих свет из открытых дверей. Уличные фонари все еще горят, и когда они тоже гаснут, остается только лунный свет, который вскоре сменится первыми проблесками восхода. Освещение на жилых улицах отличается от освещения в деловом районе. Здесь часто можно увидеть свет перед домом, фонарь в саду или луч света, пробивающийся сквозь занавески из гостиной. Трущобы и портовые районы. Эти места обычно плохо освещены и идеально подходят для съемок криминальных сцен. Время от времени сверкает фарами проезжающий мимо грузовик. Бар с электрической вывеской, дешевый отель и ночной сторож, проверяющий входные двери со своим фонариком, все это вносит свой вклад в освещение улицы. Но когда гаснут огни, то на сцену выходит луна, этот гигантский прожектор самой природы. Вдалеке проплывает паром, и мы видим отраженные огни проходящего мимо корабля в маслянистых водах залива. Все это сопровождается так называемой музыкой из музыкального автомата. Улицы иностранных городов. В PDF-приложении можно увидеть различные улицы иностранных городов в дневном свете. Некоторые большие города в зарубежных странах до сих пор освещаются газовыми фонарями, а многие улицы все еще лежат в руинах, напоминая о Второй мировой войне. На них видны только мрачные камни мостовых, залитые лунным светом, по которым время от времени мимо проплывает таинственная тень. В маленьких городах Европы, когда крестьянин заканчивает свой дневной труд и ужин, он выходит на улицу выкурить трубку. Там перед его маленьким, но чистым домиком сидит вся семья, обсуждая темы дня, пока не исчезают последние проблески дневного света. Единственное искусственное освещение, которое присутствует на этих улицах, это свет деревенской таверны, где продолжаются типичные увеселения. Дождь. Я просто обожаю водить машину под дождем. Такое можно услышать довольно часто. Что же может быть причиной того, что человек обожает водить машину по мокрой, опасно скользкой маслянистой улице? Один из ответов — игра света, отражение на блестящей, влажной поверхности улицы. Они подобны музыке. Для кинофильмов дождь создается искусственно. Наиболее распространенным методом является использование дренажных труб, которые устанавливаются по всей съемочной площадке, предназначенной для съемок дождя. В дополнение к этому используется еще одна струя воды из пожарного шланга на переднем плане, непосредственно перед камерой. Для тех, кто хочет сэкономить, более дешевый эффект дождя может быть создан с помощью воды перед объективом, покрывающей весь кадр, и людей, разгуливающих с блестящими зонтиками на заднем плане. Это создаст идеальную иллюзию дождя на съемочной площадке. Многие операторы, посмотрев на кадры первого снятого ими дождя в своей карьере, покидали проекционный зал с озадаченным, удивленным выражением на лице. По какой-то причине дождь просто не видно в кадре. И нет, дело не в лаборатории, оставьте эту старомодную отговорку. Нет такого химического состава, который мог бы удалить капли дождя с пленки. Единственное объяснение — дождь был неправильно освещен. Чтобы дождь было видно на экране, он должен быть освещен особым способом — контровым светом. Такой свет отражается миллионами дождевых капель, и у нас получается дождевая завеса, в то время как фронтальный свет проходит прямо насквозь. Если есть такая возможность, то снимайте сцены дождя на черном фоне. Поскольку ночью, когда идет дождь, обычно нет луны, было бы ошибкой использовать ключевой свет или вообще какие-либо тени, если только они не вызваны другими источниками света, такими как уличный фонарь, магазин, витрина и так далее. Некоторые операторы пытаются заснять настоящий дождь, но только из соображений экономии. В некоторых случаях такие сцены получаются впечатляюще реалистичными. На самом деле, хотя съемочная площадка должна быть темной, для киносъемки нам нужен хоть какой-то источник света, даже если он невидим. Этого можно добиться за счет рассеивания всего концентрированного света или использования только света, отраженного белыми экранами, что создает ощущение отсутствия основного освещения в дождливой ночи. Когда идет дождь, тротуар становится мокрым и отражает все существующие источники света. Нужно быть осторожнее с сильной подсветкой, она может попасть в кадр. Когда снимаете внутри помещения, то достаточно будет забрызганного дождем окна, чтобы определить погоду снаружи. Это дешево и крайне эффективно. После дождя небо, как правило, проясняется. Это настроение может символизировать определенную драматическую ситуацию, например, в качестве параллели к сцене прояснения психологической проблемы. Летний лунный свет. В реальной жизни, когда мы видим двух людей, идущих по залитой лунным светом улице, они обычно подсвечены сзади, их силуэты вырисовываются на фоне дымки или более светлых стен. Когда мы подходим к ним поближе, в том же освещении мы начинаем различать лица и другие детали. Но при съемке все иначе. Объектив камеры не имеет автоматически адаптирующейся радужной оболочки, равно как и воображение. Он видит только то, что есть на самом деле. Его радужная оболочка не может закрыться по желанию. Этот недостаток должен быть исправлен с помощью света и ножниц, монтажа. На общих планах, где важна атмосфера, не имеет значения, видим мы лица или нет. Важен кадр в целом. Но по мере того, как мы приближаемся к темным фигурам, зрители ожидают увидеть детали. Их к этому приучили. Они хотят видеть выражение лица, которое помогает фильму рассказать историю. Поэтому мы увеличиваем фронтальный свет на средних планах и переходим к крупным планам, когда хотим показать выражение лица, сохраняя при этом отстраненное, таинственное ощущение, созданное на общем плане. Для эффекта луны используется единственный источник света. Тени должны быть непрозрачными, дуговые лампы идеально подходят для этой цели. Свет, который исходит от витрин магазинов, можно имитировать, добавив инки к уже использующимся светильникам, чтобы сохранить желтоватый оттенок. Лунному свету следует исходить только с одного направления, хотя это, конечно, зависит от конкретной съемочной позиции. Осенний туман. Ощущение от сцен с туманом ни в коем случае не должно быть веселым. Природа склонна использовать туман для маскировки. В кинофильмах он чаще всего используется в драматических сценах. Освещать туман следует в низком ключе, чтобы соответствовать этому ощущению. Как и дождь, туман также искусственно создается для киносъемки в помещении. Чтобы понять сложность освещения тумана, нам нужно кое-что знать о том, как это делается. Существует несколько известных способов создания тумана, Мы можем использовать распыленное минеральное масло, пар, сухой лед, дым от сгоревшего магния, обычную дымовую шашку или фильтры с эффектом тумана. Хотя отдел спецэффектов в каждой студии разработал свою секретную формулу тумана, наиболее распространенный вариант – минеральное масло. Его распыляет специальная машина, и миллионы полупрозрачных частиц заполняют воздух, оставаясь там ровно столько времени, сколько нужно, чтобы снять сцену. Это облако масляных паров можно перемещать с помощью воздуходувки, имитируя клубящийся туман. Маслянистые частицы оседают на лицах актеров, создавая светоотражающий эффект, который улавливает весь падающий свет. Это свойство придает ему реалистичный вид. Магний — это бюджетный вариант создания тумана, но он менее эффективен. Хотя и с ним можно добиться хороших результатов. Горсть магния кладут на жестяную сковороду и поджигают. Это вызывает взрыв, который наполняет атмосферу частицами дыма. В кадре они выглядят как туман. Они быстро оседают, поэтому почти для каждого дубля требуется новый взрыв. Если у вас нет ни того, ни другого, или если вам необходимо заполнить туманом большое пространство, то можно применить фильтры с эффектом тумана. Эффект фильтра совершенно отличается от эффектов задымления. Это больше похоже на равномерно распределенное сильное рассеивание без какого-либо ощущения глубины. Его единственная положительная особенность заключается в том, что он создает круги вокруг ламп, которые на самом деле напоминают круги от настоящего тумана. Фильтры с эффектом тумана обычно изготавливаются из стекла и бывают разной плотности. Однако есть еще один старомодный фильтр, который сегодня почти не используется. Его изготавливают из белого, похожего на марлю материала, помещают перед объективом и подсвечивают. Освещение тумана. Всякий раз, когда какая-либо сцена снимается сквозь густой, похожий на гороховый суп, искусственный туман, она требует особого подхода к освещению. Туман имеет тенденцию сглаживать свет, уменьшать блики. Он также поглощает значительную часть света и перемещает его спектр в область красного. Экспозиция должна быть рассчитана соответствующим образом. Мы освещаем в высоком ключе и с большим контрастом, чем делали бы это в обычных условиях, и затем замеряем свет, пробивающийся через туман. Сильный фронтальный свет рассеивает часть эффекта тумана. Это помогает освещать крупный план, позволяя ему выделяться, в то время как на фоне туман продолжает густо клубиться. Для получения глубины мы используем широкоугольный объектив. На расфокусированный туман очень неприятно смотреть. На пленке туман выглядит светлее, чем в наших глазах. Актеры должны быть одеты в темные костюмы, чтобы выделяться на фоне дымки. На переднем плане, где происходит действие, туман должен быть не таким густым. Это придает фигурам замечательное ощущение трехмерности. Туман особенно подходит для создания великолепных световых эффектов в виде столбов света. Контровой свет следует использовать осторожно, так как лучи ламп легко улавливаются пленкой. По возможности, все поле зрения должно быть покрыто контровым светом, а не только лучами дуговых светильников в разных частях кадра. Бытовые источники света, такие как фонари, должны быть включены все время, вне зависимости от того, является ли сцена с туманом дневной или ночной. Пыльные бури, турецкие бани, слезоточивый газ и другие дымовые эффекты ведут себя как туман при искусственном освещении. Подходить к их освещению нужно так же, как к освещению тумана. Зимняя пора. С зимой приходят танцы, с танцами появляются платья. Для платьев нам нужен макияж, а для макияжа — зеркала. Людям нравится смотреться в зеркала. Возможно, это происходит потому, что свет, отражающийся от их блестящих поверхностей, вызывает приятные ощущения и доставляет нам психофизиологическое удовольствие. Когда мы смотрим в зеркало, глаз не может сфокусироваться как на поверхности, так и на отраженном в нем изображении, он расщепляет свой фокус. Это создает приятный эффект мягкой фокусировки. Очевидно, что зональную линзу придумали не в Голливуде. Она существовала, когда зеркалами служили поверхности озер или тщательно отполированных медных пластин, задолго до того, как в Голливуде начали снимать фильмы. Освещение зеркал. В наши дни вряд ли найдется фильм, в котором не сталкивались бы с проблемой освещения сцены с зеркалом. Смягчая отражение и таким образом устраняя резкие линии, зеркала рассеивают изображение до такой степени, что оно кажется красивым и на него приятно смотреть. Следует избегать дешевых стеклянных зеркал, потому что они склонны искажать лица. Это незаметно невооруженным глазом, но становится очевидно в кадре, когда исправить что-либо уже слишком поздно, поэтому выбирайте хорошее зеркало. Все зеркала поглощают свет, но дешевое зеленое стекло поглощает больше, чем белое зеркальное. Освещение сцены с зеркалом представляет собой серьезную проблему, особенно если зеркало прислонено к стене. Если снимать прямо, то в зеркале отразится камера, съемочная группа и все источники света, поэтому мы снимаем под углом. В PDF-приложении показано, как должна быть освещена сцена, в которой человек сидит перед огромным зеркалом, нанося макияж. Ключевой свет расположен рядом с камерой, достаточно высоко, чтобы его изображение не отражалось в зеркале. Интенсивность ключевого света следует сверить по его отражению для большей точности. Отражение осветительного прибора освещает человека, сидящего перед зеркалом, и таким образом становится основным источником ключевого света. Сам осветительный прибор обеспечивает контровое освещение. Заполняющий свет, подсветка глаз и одежды устанавливается как для человека, так и для его отражения. Вешалка на стене может помочь правильно распределить освещение сцены. Чтобы создать иллюзию глубины, стены, отражающиеся в зеркале, должны быть отделаны, очищены и освещены сильнее, чем стена вокруг зеркала. Лед. Если бы лед использовался в кино только в ревью, то можно было бы освещать его так же, как это делается в музыкальных комедиях. Однако в сценариях другого рода природа его освещения совершенно иная. В кино некоторые поверхности не выглядят настоящими, когда мы снимаем их такими, какие они есть. Лед – одна из них. Белый лед в обычном освещении выглядит грязным, а если направить на него слишком много света – засвеченным. Чтобы улучшить фотогенические свойства своенравного льда, требуется грим. Когда-то проводились эксперименты с окрашиванием поверхности льда, используемого в картине. После того, как это привело к падениям, ушибам и вывихнутым лодыжкам фигуристов, от этой системы решено было отказаться. Но эксперименты с гримом для льда на этом не закончились. Хороший результат принесла практика, когда лед сначала окрашивали, а потом поверх высохшей краски добавляли еще один или два слоя прозрачного льда. Встал вопрос о цвете. После испытаний нескольких оттенков мы, наконец, пришли к решению о том, что синий цвет лучше всего подходит для этой роли. Освещение льда. При сильном освещении синий лед может выглядеть в кадре светлым, но если убрать свет, то он получается темным. На фоне этого темного оттенка синего контрастирует любимый всеми телесный цвет девичьих ножек. Синий цвет также идеально подходит для покрытой льдом поверхности озера. Она выглядит так, словно отражает голубизну неба. Освещение людей на льду похоже на то, что используется в любой другой музыкальной комедии или драме, в зависимости от требований конкретной сцены. Лед лучше всего смотрится в кадре, когда его поверхность покрыта влагой. Благодаря этому он выглядит как огромное горизонтальное зеркало, и его освещение мало чем отличается от освещения любой другой отражающей поверхности. Он отражает декорации людей в красивых костюмах. Перед съемкой сцены поверхность льда сначала скоблится дочисто и становится абсолютно гладкой. Затем его сбрызгивают тонким слоем пресной воды, достаточным для того, чтобы он блестел, но не настолько, чтобы шла рябь, когда по нему проезжают конькобежцы. Вода должна скрыть все следы от коньков на льду. Как только верхняя прозрачная поверхность сотрется, кататься по ней на коньках будет опасно. Его снова соскабливают, но обычно после завершения съемочного дня, затем снова поливают водой, чтобы дать ей застыть ночью. Еще не так давно декорации в голливудских студиях состояли только из стен без какого-либо потолка. Поверх стен были установлены платформы с осветительными приборами, используемыми для освещения съемочной площадки. Там были лампы, которые было легко оставить включенными. Это объясняет, почему столь многие кинокартины так избыточно освещены. При съемках льда мы излишне полагаемся на контровой свет для получения хорошего кадра. С некоторых высоких съемочных позиций отражение подсветки можно будет увидеть на влажной поверхности льда. Эксперимент и опыт научили нас, что отключение большей части контрового света не только устраняет проблему нежеланных отражений приборов и, к тому же, экономит деньги, но и определенно улучшает кадр визуально, поэтому он начинает выглядеть более естественно. В прошлом, когда деревянные потолки отражались на льду, их окрашивали в черный. Это требовало труда, времени и затрат. Сегодня мы сосредотачиваем свет на декорациях и людях, оставляя все прочее в абсолютной темноте. Следует устанавливать контровой свет сверху только в сценах, где нам требуется отражение осветительных приборов. Иногда отражение одного единственного дугового светильника может сыграть роль Луны, и к тому же довольно эффективно. Черный лед. Синий цвет в кадре выглядит темнее, чем в жизни, но если вам нужен абсолютно черный лед, то так его лучше и окрашивать. На фоне этого сверкающего черного льда люди должны быть одеты в светлые или блестящие костюмы металлических цветов. Это даст вам идеальное отражение. Контровой свет имеет тенденцию затуманивать черный лед. Лучше его не включать. Съемка ледяных поверхностей открывает простор для самых разных трюков. Если слегка распылить воду на поверхности льда, она покроется рябью и исказит отражение. Когда распыление прекращается и вода на поверхности успокаивается, отражение снова становится видимым и четким, раскрываясь само собой. Для того, чтобы скрыть его, проделайте ту же процедуру наоборот. Так как вода на поверхности льда поглощает большое количество света, необходимо измерить отражение ключевого освещения. Для людей требуется больше света. Полированные поверхности. Все отполированные до блеска поверхности, влажные поверхности, полированные полы в танцевальных залах или ночных клубах, блестящая мебель, окрашенные масляной краской стены, предметы искусства, чайные сервизы, серебро любого вида и т.д. должны быть освещены непрямым светом. Не допускайте попадания на них прямого света и позвольте им отражать свое хорошо освещенное окружение. Например, темное пианино лучше выглядит в кадре при выключенном прямом освещении. Мы просто позволяем ему отражать ближайшую лампу или, для дневных сцен, залитое солнцем окно. Если освещать блестящие объекты прямым светом, то они могут отражать непосредственные детали лампы осветительного прибора, что приведет к бликам. Искусственный снег. Киноиндустрия опробовала несколько форм искусственного снега. Целые съемочные группы с освещением и прочим помещались в камеры с холодным воздухом, в которых лежал соскобленный лед. Затем такой метод перенесли на съемочную площадку в студию. Потом в качестве снега попробовали использовать отбеленные кукурузные хлопья, что оказалось наиболее экономичным и похожим на оригинал вариантом. Некоторые хлопья парят, как настоящие снежинки, в воздушных потоках, создаваемых ветряными машинами. В качестве снега, лежащего на земле, можно использовать гипсовый порошок. Посыпка с ледяной пылью придает ему блеск рождественской елки. Для имитации снега на хвойных деревьях сначала брызгайте их водой. Затем положите на ветки плотные куски впитывающей ваты. После этого намочите вату и высыпьте на нее кукурузные хлопья. Чтобы придать этому снегу очарование, его тоже можно посыпать с ледяной пылью. Время от времени, подбрасывая пригоршню кукурузных хлопьев на ветер, созданный машиной, мы получим красивую снежную сцену. В то время как капли дождя необходимо подсвечивать сзади, снежинки нужно освещать спереди, или их не будет видно на пленке. Темный фон помогает выделить белизну снега. Освещение искусственного снега столь же непростое, как и естественного. Наличие двух источников света – изначального осветительного прибора и отраженного снега – сбивает новичка с толку. Если действие в сцене происходит на улице, то мы имитируем естественное освещение, создаваемое луной, витринами магазинов, уличными фонарями, факелами и так далее. Если сцена является музыкально-комедийной, то ее следует отнести к категории сказочного освещения. Освещение сновидений. Одно дело – установить в музыкальной комедии сказочное освещение, и совсем другое – осветить сцену, изображающую сон. В этих сценах нас ничего не сдерживает. Вы можете перейти от возвышенного к смешному, и это сойдет вам с рук. Чем оригинальнее и изобретательнее освещение в сцене сновидения, тем более эффектной она может стать. В таких сценах помогают противоречащие логике декорации, усыпанные странными тенями. Световые эффекты поезда. Чрезмерное освещение черных объектов было одной из серьезных ошибок старой школы киносъемки. Чтобы добиться хорошего результата, мы обычно освещаем железнодорожную станцию по схеме существующих источников света. Это может быть свет от самой станции, уличные фонари или свет от подъезжающего поезда на темном, пустынном перроне. Световой эффект на фигуре, освещенной движущимся поездом, может быть воссоздан различными способами. Один из них заключается в использовании вращающегося цилиндра с установленными на нем зеркалами, похожими на те, что используются в танцевальных залах, но цилиндрической формы. На него проецируется сильный, концентрированный свет, который, в свою очередь, отбрасывает движущееся отражение на человека, создавая иллюзию света, исходящего из окон движущегося поезда. Кажущаяся скорость поезда регулируется скоростью вращения цилиндра. Другой системой является вращающийся циклобарабан, используемый на экране рир-проекции для создания теней и так далее. В центре барабана находится мощный дуговой осветительный прибор, и его колеблющийся свет мерцает через прорези, что создает ощущение движущегося поезда. Общие планы интерьера пульмановского спального вагона с заправленными кроватями могут быть темными, с эпизодическими столпами света с одной или другой стороны. Примечательный световой эффект можно создать с помощью фонаря, проходящего мимо кондуктора. Сигнальные ракеты, зажигаемые в качестве аварийных огней позади поездов, также могут стать интересным источником освещения. Они могут быть настолько яркими, что вам даже не потребуются искусственные источники освещения. Некоторые студии владеют собственными небольшими железнодорожными станциями. Проблем с поездами у них не возникает. А вот маленьким компаниям приходится поломать голову над такими сценами. Они следуют старой поговорке «Голь на выдумке хитра». Не имея возможности построить настоящий движущийся поезд, они строят его подобие, и вместо того, чтобы перемещать поезд, перемещают камеру, но в обратном направлении, и получают примерно тот же результат. Для этого камеру помещают на тележку на рельсах. К ней подсоединяют еще одну, на ней лежат чемоданы и другой реквизит, который можно найти на железнодорожной платформе. Стоят люди, машущие платочками, начальник станции с традиционным колокольчиком и тому подобное. Мы перемещаем камеру в направлении, противоположном тому, в котором мы хотим, чтобы двигался поезд. На экране это выглядит как движущийся поезд. Сами попробуйте как-нибудь. Клубы пара, проплывающие мимо окон, добавляют реалистичности. Это может показаться странным, но интерьер купе поезда освещает ярче для ночных сцен, чем для дневных. Это происходит потому, что днем свет проникает снаружи, оставляя внутреннее пространство тусклым, в то время как ночью оно искусственно освещается изнутри. В большинстве голливудских фильмов показаны интерьеры ночных поездов с красивыми, романтическими облачными фонами, снятыми днем с помощью ночных фильтров. Это, конечно, не соответствует действительности. Это может смотреться в каких-то слащавых фильмах, но если вы хотите реализма, то устанавливайте освещение как в реальной жизни. Когда в купе поезда горит свет, снаружи почти ничего не видно. Современный поезд хорошо освещен внутри, это перебивает все внешнее освещение. Только если поезд проезжает хорошо освещенную железнодорожную станцию, другой поезд с освещенными салонами, автомобили с включенными фарами или уличные фонари и сверкающую городскую рекламу в ночной темноте, мы можем увидеть пейзаж за окном. Но если мы выключим свет, то происходящее снаружи станет хорошо видно. Для таких сцен и для дневных интерьеров поезда необходима фоновая рир-проекция или прозрачная ширма. Все знают, как выглядит поезд изнутри. Поэтому освещение таких декораций должно быть максимально реалистичным и приближенным к жизни. Интересный световой эффект в ночном интерьере купе поезда можно создать, показав отражение человека на оконном стекле. Мы отделяем платформу с освещением от декорации, чтобы при тряске поезда она не тряслась вместе с ним. Тряска случается только когда мы за пределами поезда. Когда мы внутри, поезд едет достаточно гладко и в тряске нет необходимости. А вот иностранные поезда можно трясти как внутри, так и снаружи. Как бы вы ни старались, с настоящими вы даже не сравнитесь. Ездить на них – сущий кошмар. Интерьер самолета. Интерьером салона самолеты схожи с поездами. Иногда в них видны огни городов внизу или приближающиеся огоньки взлетных полос. Освещение похоже на освещение купе поезда. В качестве ключевого света мы используем динамичный основной свет. Интерьер парохода. Современные корабли построены таким образом, что океан не всегда виден изнутри. Окна в столовой, баре и так далее глухие. Освещение внутри не прямое, особенно в баре. Все и вся освещено изнутри. В этих декорациях устанавливается обычное освещение. Палатки. Для дневных интерьеров палатки мы подсвечиваем стены снаружи, проецируя на них тени ветвей деревьев или проходящих мимо людей. Для ночных съемок мы размещаем источник света внутри, а в полной темноте используем луну, освещая стены палатки снаружи, как в дневных сценах. Из кадров с рядами палаток в лагере, в которых один за другим гаснут огни, можно сделать впечатляющую сцену. Съемки рир-проекции. Один из наименее известных отделов киносъемочного департамента – это отдел рир-проекции. Изобретательные сценаристы создают самые фантастические сцены, действия которых происходят в отдаленных уголках мира во всевозможных климатических и погодных условиях. Но когда это надо показать на экране, в дело вступает отдел рир-проекции. Комбинированные съемки. В старых европейских армиях, когда солдат увольнялся в запас, он получал что-то вроде диплома, выгравированную увольнительную грамоту. На ней были его имя, послужной список, а посередине — безголовый солдат, стоящий возле стола и одетый в форму своего полка, с фуражкой в правой руке. С этой грамотой он шел к ближайшему фотографу, который делал снимок его головы и печатал его на пустом месте, завершая таким образом снимок солдата. Поскольку на бумаге солдат был напечатан с фуражкой в руке, он фотографировался без фуражки. Иногда в большой спешке это упускалось из виду, и солдат забывал снять фуражку. На финальном снимке был изображен солдат с двумя фуражками, одной на голове, а другой в руке. Насколько я знаю, это были первые примеры комбинированных съемок. Задники. Позже появились задники, изображающие различные экстерьеры. Человека фотографировали на фоне одного из них, как если бы он стоял в саду, в горах или на пляже. Эти задники до сих пор используются в фотостудиях парков развлечений. Это были первые примеры фотофона. Эксперименты продолжались, и увеличенные фотографии заменили нарисованные фоны. Они по-прежнему используются в киносъемке, особенно в своих современных технологичных формах, использующих подсветку сзади. Увеличенная фотография была заменена прозрачным экраном, с помощью которого действие, происходящее на заднем плане, могло быть скомбинировано с действием, происходящим на переднем. Этот этап объединения изображений называется процессом проецирования фона сзади или рир-проекцией. В PDF-приложении изображена сцена с обычным фоном, а также похожая сцена, но с рир-проекцией. Во время войны миллионы солдат были отправлены в различные места для того, чтобы стрелять, а не снимать. Эти люди увидели настоящий лондонский туман, успели разочароваться в женщинах из джунглей и теперь могут узнать Рио, Будапешт или Каир, если увидят их на экране. Их больше не устраивает бутафорская Африка из голливудской мастерской. В наше время задний план должен выглядеть аутентично. Задолго до того, как начинаются съемки фильма, отдел рир-проекции, как и все остальные, получает режиссерский сценарий. Они внимательно его изучают и принимают решение о том, для скольких сцен потребуется рир-проекция, сколько потребуется фонов. Если в библиотеке рир-проекции нет подходящего фона, то второй юнит. Вторым юнитом называют сокращенную по численности вторую съемочную группу, которая используется для дополнительных технических съемок, отправляется его снимать. Иногда они берут с собой гардероб исполнителей главных ролей и снимают в нем дублеров. Прохожих снимают скрытой камерой, чтобы не привлекать внимания. Миниатюры. Рир-проекция также используется для того, чтобы воссоздать на заднем плане такие события, как пожары, взрывы и лавины. Миниатюры этих сцен конструируются и снимаются в студии. Скорость камеры настраивается так, чтобы соответствовать масштабу миниатюрной модели. Осветительные приборы, которые используются для освещения миниатюр, меньше размером, чем те, которые обычно применяют на съемочной площадке. Хотя миниатюрами занимается специальный отдел, их освещение должно контролироваться оператором-постановщиком. Процесс освещения миниатюр занимает время и требует терпения. Это своего рода отдельный вид искусства. Ключ. Распечатанный и проявленный фотофон называют ключом. Иногда мне кажется, что ключей в киноиндустрии не меньше, чем постановщиков. У нас есть кей-грип, низкий ключ, высокий ключ, ключевой свет, ключевые техники, ключ кинокартины. Должно быть, все это придумывал какой-то ключник. Существует два вида ключей. На одном заснято какое-то действие. Его называют пластинкой. Второй статичен, его называют стерео. Слово «пластинка» в данном случае отсылает нас не к стеклянным фотопластинкам, используемым в некоторых камерах, а к полоске кинопленки. Пластинку необходимо делать длиной примерно 200 футов, чтобы избежать необходимости перематывать ее для дополнительных дублей. Ее снимают обычной 35-миллиметровой камерой для киносъемки, но с полностью открытой диафрагмой, чтобы снимать и на ту часть пленки, которую обычно оставляют нетронутой для записи звуковой дорожки, и получить как можно более широкий кадр. Если камера не двигается, то ее необходимо прочно закрепить на одном месте. Это можно сделать с помощью пары небольших разъемов для камеры или привязав тяжелый груз под штатив. Для съемки пластинки используется специальная мелкозернистая пленка. Она проявляется и печатается особым способом, чтобы иметь возможность переснимать на нее. Старая теория о том, что пластинку нужно делать обесцвеченной, ушла в прошлое. Хорошая пластинка даже в большей степени, чем любая другая сцена, должна обладать диапазоном плотностей от глубокого черного до белого почти на вылете. Чем больше диапазон, тем лучше воспроизведение. Желательно иметь под рукой по крайней мере две фильмокопии пластинки, одну темную и одну более светлую. К тому же одна из них может износиться во время репетиций или поцарапаться. Старые пластинки, сослужившие свое перфорацией, уничтожаются. Для фотографа-любителя слово «стерео» означает стереоскопическую пару кадров, которые при просмотре в стереоскопе создают трехмерный эффект. Однако в съемках рир-проекции стерео – это позитив на стеклянной пластинке, который может быть изготовлен из негатива размером 4 на 5 дюймов или путем уменьшения негатива размером 8 на 10 дюймов. Негатив для стерео снимается либо на камеру Speed Graphic 4 на 5 дюймов, либо на камеру 8 на 10 дюймов. Стерео проецируется на прозрачный экран таким же образом, как пластинка. Стерео более удобно в использовании, чем пластинки, так как их не нужно перематывать для новых дублей. Они также долговечны, потому что не изнашиваются. Оборудование для рир-проекции. Далее перечислено специальное оборудование, необходимое для рир-проекции. Рир-проектор. Прозрачный экран. Стандартная 35-миллиметровая киносъемочная камера с синхронным мотором. Система связи между рир-проектором и камерой. Моторный барабан. Генератор ветра. Бесшумный электрический вентилятор. Устройство для создания искусственной паутины. Экран для рир-проекции изготовлен из полупрозрачного целлюлозного материала. У него есть гладкая сторона, на которую проецируется изображение, и шероховатая, повернутая к камере. Когда начинается съемка сцены, камера и проектор синхронизируются, и оба визуальных ряда на переднем и заднем плане комбинируются. При панорамной съемке можно использовать несколько экранов. В этом случае пространство между экранами должно быть прикрыто элементами декорации или аккуратно спрятано за растительностью, деревьями и подобными объектами. Освещение рир-проекции. Хотя в целом процесс установки оборудования и освещения для съемки рир-проекции мало отличается от обычных сцен, для него существует несколько особых приемов. Никакой случайный свет не должен попадать на экран, иначе это испортит качество пластинки. Поэтому используется не слишком много ключевого света, а заполняющее освещение должно быть установлено наверху. Ключевой свет обычно является боковым, а если необходимо использовать фронтальный ключевой свет, то избыточный свет рассеивается с помощью гобо, установленного вне кадра. Если человек, которого снимают, находится выше уровня пола, то также можно использовать низкоустановленный заполняющий свет. Сначала включается проекция, затем принимается решение, какой источник света лучше ей подойдет. Затем освещаются задний план, декорации и люди в кадре. Свет должен быть сбалансирован так, чтобы создавалось впечатление, что передний и задний планы сливаются в одно целое. Дерево, уличная скамейка, водоем или пара теней могут помочь соединить части изображения там, где заканчивается декорация и начинается экран. Необходимо позаботиться об освещении съемочной площадки таким образом, чтобы солнечный или лунный свет как на переднем, так и на заднем плане, казалось, исходил с одного и того же направления. Любые ошибки в этом отношении делают картину фальшивой, и зрители это тут же увидят. Салоны автомобилей. Кадры салонов автомобилей с пассажирами не снимаются на натуре. Гораздо проще, быстрее и дешевле снять их на экране рир-проекции. Для этой цели используются макеты. Когда-то их делали из частей старых разбитых автомобилей, но сейчас для съемок изготавливают специальные макеты. Они выглядят как новые машины, и их можно разбирать на части. Актер, сидящий за рулем, не видит экран позади и поэтому не знает, куда должна поворачивать машина. Если дорога петляет, а руль остается неподвижен, то на экране это выглядит фальшиво. Чтобы этого избежать, член команды специальных эффектов следит за экраном и, используя рычаг, поворачивает руль в нужный момент. Чтобы создать эффект движущегося транспортного средства, на сидящих в нем людей проецируются движущиеся тени. Чем быстрее движутся тени, тем выше кажется скорость машины. Когда тени перестают двигаться, то создается впечатление, что остановился и автомобиль. Какую часть автомобиля мы видим ночью? Фары. Зачем же тогда тратить время и средства на съемку рир-проекции? Воспользуйтесь более дешевым вариантом. Возьмите два фонарика и закрепите их на штативе. Затем пусть кто-то из членов съемочной группы двигает его в темноте за вашим автомобилем, чтобы свет было видно через заднее стекло. Вы сэкономите, а результат будет необычным и чрезвычайно интересным. Кадры с поездами на экране рир-проекции. Иногда, чтобы сэкономить, нам приходится использовать рир-проекцию для съемок кадров с поездами. Чтобы освещение выглядело реалистично, источником света может быть плоский свет спереди или красивый контровой свет через окно. В этом случае на кадре будут силуэты лиц. Чтобы передать ощущение движения поезда, декорации немного потряхивают. Также можно просто подвигать камеру взад-вперед. Карусельный фон. Это огромный диск, который вращается, словно пластинка в фонографе. Если на него поставить деревья и начать поворачивать, то он создаст впечатление меняющихся пейзажей, мелькающих перед окном поезда. Его также можно использовать для съемок миниатюр, достаточно лишь сменить декорации. Рир-проекция в будущем. Современная техника съемки требует свободной и гибкой камеры. Однако, когда мы хотим наклонить камеру вверх или вниз при съемке прозрачного экрана, нам заявляют, что это невозможно. Диаграммы в PDF-приложении предлагают конструктивные решения для проблем отсутствия гибкости при съемке с рир-проекцией. Также там показан механизм в базовой позиции. Далее изображен механизм в позиции для направленной вверх камеры и с экраном, расположенным параллельно между камерой и проектором. Актеры находятся на одном уровне. Эта низкая позиция позволяет снимать высокие здания, облака, аэропланы, горы и так далее. Также показана позиция для камеры, направленной вниз, и здесь тоже экран параллелен камере. Эта позиция идеально подходит для кадров, изображающих взгляд сверху вниз. На землю с самолета, на городскую улицу из небоскреба и прочее разнообразие подобных съемочных позиций, используемых сегодня. Механизм построен так, что вес людей или реквизита может быть уравновешен с противоположной стороны. Режиссер рир-проекции и оператор-постановщик оба находятся со стороны камеры. С этой стороны происходит руководство всей постановкой. Наконец-то, а то давненько нам не встречались постановщики. Здесь расположена система связи, а также сигнал, предупреждающий о том, что механизм начинает подниматься или опускаться. Это помогает предотвращать несчастные случаи. Также есть вспомогательная лестница, которая нужна для того, чтобы любой мог слезть с платформы без необходимости приводить в действие механизм. Сцены можно снимать как пока механизм находится в состоянии покоя, так и во время движения, чтобы создать эффект движущейся камеры. По нажатии кнопки механизм приходит в действие, и все движения синхронизируются. Это новое изобретение даст всем трем постановщикам и, конечно, изобретательному сценаристу новые необычные возможности. Поворотная платформа. Съемка с рир-проекцией – медленный процесс, гласит старая присказка, но это совершенно не так. Такая съемка может быть быстрой, если даже не быстрее обычной. Все, что нужно для этого сделать – внести изменения в устройство съемочной площадки. Такое нововведение, как поворотная платформа, способно ускорить процесс. Позвольте мне объяснить. Во время съемки с рир-проекцией нам, как правило, необходимо снять один и тот же вид с разных углов для нужд монтажа. Но для того, чтобы поменять угол, нам нужно повернуть всю съемочную площадку. Представьте себе, что мы снимаем сцену в салоне автомобиля. Сначала мы снимаем фронтально. Когда этот кадр готов, режиссер требует другой, возможно, ракурс в три четверти. Машину нужно передвинуть. Ее двигатель работает, заполняя площадку ядовитым угарным газом. Актеры и члены съемочной группы начинают жаловаться на головные боли, все хотят спать, и процесс кинопроизводства в целом идет медленнее, но никто не подозревает, в чем истинная причина происходящего. Наконец, машина передвинута для съемки в новом ракурсе. Репетиция завершена, лампы переставлены на новые позиции, освещение вновь установлено, и сцена снята заново. Все это занимает время. Если мы хотим добавить к этому еще один ракурс, то потребуется еще больше времени, что на языке кинопроизводства означает «больше денег». Автомобили легко переставить, но представьте себе более сложные декорации. Остров в южных морях, пальмы, хижины, рыболовные сети и так далее, или любой другой многосоставный антураж. Что делать, если это целый спальный вагон? Либо режиссер откажется от съемок с нужных ему ракурсов, от чего пострадает качество кинокартины, либо для этого потребуется переделать все с нуля на новой позиции, от чего пострадают все остальные. Мы запрашиваем дополнительных работников на площадку, чтобы передвинуть декорации. Затем мы ждем и ждем, пока вся съемочная группа сидит и бездельничает. Многие годы я стремился найти более быструю, дешевую и в то же время практичную замену этой довольно примитивной и затратной системе. Таким решением является встроенная в съемочную площадку поворотная платформа прямо перед прозрачным экраном. Ее установка может быть несколько дорогостоящей, но с учетом всех преимуществ она стоит своих денег. Транспортные средства и декорации размещаются прямо на поворотной платформе. Так как освещение не придется переустанавливать, его тоже можно оставить как есть. Когда мы захотим сменить ракурс, то все, что нам нужно сделать, это нажать кнопку, проследить за поворотом съемочной площадки и остановить ее в той позиции, в которой мы хотели бы снимать. Любой, у кого есть хоть талика воображения, тут же поймет, какие безграничные возможности открывает это новое, можно даже сказать, радикально новое устройство. Реформа любого рода редко когда встречается с единодушием. Помните, что это предлагается только как идея, подлежащая доработке, поскольку иногда одна новая идея может запустить лавину других. Но для того, чтобы эта идея могла улучшить современный кинематограф, необходим изобретательный гений сценаристов, режиссеров и операторов-постановщиков.